Некоторые реакционные историки пытаются оправдать преследование иудеев инквизиции тем обстоятельством, что они будто были бы ненавистны народу. Такого рода объяснение — лицемерная демагогия. Как справедливо отмечает португальский историк Антонио Жозе Сараиво, если собрать все жалобы в Кортесах против дворянства и клира, то наверняка их было бы значительно больше, чем их имелось против иудеев. Когда в 1492 году началось изгнание иудеев из Испании, десятки тысяч из них бежали в Португалию. Точная цифра бежавших в Португалию неизвестна. Современные историки считают, что в конце 15 века в Португалию их бежало из Испании около 120 тысяч. Король Жуан II вел войну в Африке и нуждался в деньгах. Он открыл португальскую границу испанским иудеям, взимая с каждого 8 золотых крусада. Уплативший эту сумму, получал право на 8-месячное пребывание в Португалии. По истечении этого срока король обещал предоставить им корабли для бесплатного переезда в Африку. Кроме того, за 4 крусада с человека разрешался въезд кузнецов и оружейников. Деньги, полученные таким образом, корона хотела употребить на финансирование войны в Африке. С этой же целью был установлен специальный налог на иудеев, приносивший в год в Лиссабоне 1 миллион 250 тысяч рейсов, Санта-Реме 160 тысяч, Сетубале 80 тысяч, Порт-Алегре 75 тысяч, а Порто 60 тысяч рейсов. Испанские иудеи стремились обосноваться в Португалии на постоянное жительство. Ведь в этой стране не было инквизиции, и их единоверцы не преследовались короной. Кроме того, из Португалии было легче вернуться в Испанию, и многие лелеяли мечту возвратиться на родину. 600 богатых семейств, бежавших из Испании, сумели за 60 тысяч крусада получить от короны разрешение остаться на постоянное жительство в Португалии. Такое же разрешение было дано ремесленникам, остальные беглецы находились под угрозой высылки. Такая массовая иммиграция чужеземцев в страну, население которой не превышало тогда 1 миллиона человек, не могла не вызвать самые разнообразные конфликты и сложности. Под влиянием разгула инквизиционного террора в Испании обострились антиудейские настроения и в самых различных кругах Португалии. Одни требовали их высылки, считая, что наплыв кастильских иудеев, которых церковная традиция объявляла преемниками убийц Христа, приведет страну к гибели. Другие из корыстных побуждений или из религиозного фанатизма требовали установления инквизиции по образу и подобию испанской. Когда льготный срок пребывания испанских иудеев в Португалии истек, многие из тех, кто не уехал, а португальский король препятствовал их отъезду, были запроданы в рабство. Их малолетние дети были высланы на африканский остров Санта-Томе, где большинство из них погибло от непосильного труда и перенесенных лишений. В 1495 году, с вступлением на престол Мануэла II, положение испанских иудеев в Португалии сначала несколько улучшилось. Вскоре Мануэл женился на недавно овдовевшей принцессе Изабелле, одной из дочерей Фердинанда и Изабеллы, что в случае кончины испанских королей открывало ему доступ к испанской короне. Фердинанд и его супруга дали согласие на этот брак при условии присоединения Португалии к союзу против Франции и изгнания из пределов страны как португальских, так и испанских иудеев. Мануэл II принял эти условия. В 1496 году он запретил иудейский культ, приказал закрыть синагоги, сжечь иудейские молитвенники, а иудеям принять католическую веру или немедленно покинуть пределы Португалии. Но не желая терять столь, на его взгляд, полезных подданных, Мануэл чинил всяческие препятствия к отъезду иудеев, насильственно обращал их в католичество. В 1499 году власти запретили португальцам и иностранцам переправлять за границу векселя, полученные в обмен за деньги или за товары.